Лопарев залюбовался, какой же богатырь этот Микула, плечи руками не охватишь, глаза молодые, пронзительные. С тобой бы, Микула, не страшно на эскадрон кинуться. Чего там, — осклабился Микула, — за вольную волюшку, барин, и башки не жалко. Да вот проехали мы с общиной всю Россию, почитай, а не слыхали, чтоб где-то народ топоры точил, да в кузнях шашки ковал. Живут я, как кроты слепые, да хрип гнут на барщине-дворянщине, аль на подрядчиков. На Волге видывали, лямочников бурлаками прозываются, барки тянут купеческие, а после того зелья хлобыстают, да песни орут на всю Волгу, яко свиньи. Люди то, аль нет, где у них прозрение, злоба? Нету ни прозрения, ни злобы. Ярмо укатало. Укатала, укатала, подхватили бородачи. К кузнице подошли еще мужики. Кто-то придвинул Лопареву березовую чурку, и он сел. Микула попросил рассказать народу про восстание, какое свершилось в Петербурге, из чего началось, и как царское войско подавило то восстание. «Не бойся, барин», — предупредил Микула, — «из нашей общины слово не убежит, с нами останется. Могут огнем пожечь всех, а человека из общины не вымут». Лопарев долго говорил, как вступил в тайное общество Союза Благоденствия, а потом в Северное, как собирался на тайные сходки, обсуждали конституцию для народа, какую хотели объявить, если бы восстание удалось, и что по той конституции крестьяне освобождались от помещичьей крепости, престол упразднялся, и что установили бы парламент с народными министрами. Микула слушал и вдруг перебил Лопарева. «От бы тут и объявиться Стеньке Разину!» Глядя на Микулу и на всех мужиков, рассуждающих толково, Лопарев невольно подумал, как же эти мужики могли поверить, что шестипалый младенец Акулины от нечистого. «Кабы такую силу, как у Наполеона была, — заметил один из мужиков в суконной однорядке, пожилой бородач, но еще не старик, хотя голова усеялась проседью, тогда бы и царю не устоять. Эх, и силища шла с Наполеоном! Маршалы с генералами у него башковитые, зело борзо, огонь пламя!» «Негоже, Третьяк, — возразил Микула, — Наполеона поганого охрещенная Русь не примет. Скажу-ка бы Кутузова на нашу сторону, а ли Суворова с войском?» Лопарев пристально поглядел на мужиков в суконной однорядке. Нос ястребиный и гнутый, а черными глазами так и стрижет. Так вот он каков, дядя Ефимии, Третьяк. Третьяк поклонился. «Спрашивали, барин, про становище Юсковых. Милости просим», и еще раз поклонился. Лопареву показалось, что Третьяк усмехнулся в свою кудрявую сидеющую бороду. Когда отошли от кузницы, Третьяк спросил, «Который вам год, барин?» 27. «Из князей должно?» Лопарев подумал, «Хитер Третьяк. Знает же, что не из князей, а спрашивает. Каторжник, оприч того, государственный преступник, лишенный чина и сословного звания». «Другого звания не имею пожизненно», — ответил Лопарев, приноравливаясь к языку Третьяка. Третьяк усмехнулся, поблескивая черными глазами. «Со мною, барин, глаголить можно, как от сердца к сердцу. Потому принял вас, яко брата. Я ведь тоже из скандальников, а прич того государственный преступник. Не сносить бы мне башки, кабы Наполеон в Москву не заявился. Служил я в Кутузовском войске в Семеновском гренадерском полку. Возле Смоленска заковали меня в кандалы и отправили в Москву на следствие. Потом в Петербург повезли бы, зело борзо. Подбивал солдат на восстание. Самое время было, барин, чтоб потрошить Россию. Кабы восстание свершилось, да Наполеон помог бы тому, не устоял бы престол, не вышло того восстания, зело борзо. Народ хаша и в кабале, а за Русь на смерть пошел. Отчего так? Не разумею. А по мне хоть бы всю Россию под топор, не жалко. Коль нету в ней вольной волюшки, мой дед Данилов в стрельцах ходил, а волю так и не добыл. Все кабала да холопство. И за ту Россию на смерть идти...